После небольшой паузы борт-инженер ответил. Левый двигатель на тесте выдал легкое снижение мощности магнитного поля. 0,3%. В пределах нормы для Алисонов этой серии. Денис несколько обеспокоенно поинтересовался. Уверен? Все в порядке, командир. Я отлично знаю эти движки. Магнитное поле бывает нестабильным. Это факт. Отключившись, Денис стал рассматривать вращающийся барабан жилого модуля, кусочек которого виднелся из-за прицепленного впереди такшипа. Вращение модуля явственно замедлялось. Значит, и правда скоро в бой. 19-26, это полетный контроль. Доложите готовность. Очнувшись от наваждения, Денис сухо отрапортовал. Полетный контроль, это 19-26, к старту готовы. Ожидайте команды на вылет, 19-26. Их снова вела Вика, и голос ее был столь же сладостен и волнующий. Но сегодня Денис испытал лишь глухое раздражение, и пусть он изначально понимал, сколь призрачны его шансы, все равно слышать ее голос и знать, что она любовница второго помощника Авера, было выше его сил. Пытаясь отвлечься от неприятных мыслей, Денис пробежался пальцами по экрану, выводя информацию о такшипе, и вздрогнул, рассмотрев, что несет в торпедных отсеках. Дурная ревность моментально вылетела из головы. Денис включил командный канал дивизиона. «Здесь 2-4!» Марченко ответил не сразу, видимо, занятый радиопереговорами с более высоким начальством. Денису секунд 40 пришлось повисеть на связи, прежде чем в наушниках раздался глуховатый голос комдива. «Слушаю, 2-4!» За время ожидания эмоции Дениса поулеглись, потому он спросил почти спокойно. «Господин капитан второго ранга, вместо ВБ-20 мне подвесили расплату. Это ошибка?» Но Марченко развеял его надежды. «Все правильно, Демин. Тебе и 2-3 загрузили ядерные боеприпасы. На всякий случай, если сопротивление на планете превысит возможности штурмовых частей, тогда вы сотрете этот полуостров ко всем чертям. Ну а если все пойдет по плану, сбросите по завершению все операции». От обиды голос Дениса едва не сорвался. «Мы что, не будем принимать участие в операции? Так и проторчим на орбите все время?» «Не навоевался еще, парень». Голос Марченко стал по-отечески теплым. «Не волнуйся, война будет долгой. Успеешь получить свои награды. Все уже решено, лейтенант. Конец связи». Денис посидел еще немного, приходя в себя, затем включил общую связь. «Поздравляю, нам загрузили ядерные заряды». За Рэмбо и Стюарт все поняли сразу, а вот Ольсен переспросил. «И что из этого следует?» Пока Денис думал, как объяснить, первым успел многоопытный борт-инженер. «А то, что вниз мы не пойдем. Будем болтаться на орбите. На всякий случай. Так, командир?» Денис угрюмо подтвердил. «Именно так. Будем прохлаждаться, пока наши внизу валят этих ублюдков». И только Стюарт промолчал. В последнее время Денис не мог предсказать ход мыслей друга. После побоища на орбите Илеона тот частенько замыкался в себе. Периоды веселья сменялись у него периодами мрачной погруженности в себя. Они менялись все, но изменения Стюарта тревожили Дениса сильнее всего. «Дивизион, приготовиться к старту!» Первая тройка такшипов, пыхнув маневровыми, отделилась от носителя и почти сразу включила маршевые. Едва за ними потух факел выхлопа, стартовала вторая тройка. «Ольсен, готовность!» «Готов!» Они стартовали в четвертой тройке. Денис увидел, как у пристыкованного перед ними такшипа отошли причальные штанги и крутанулись сигары маневровых двигателей на концах крыльев. Потом компьютер притушил фрагмент изображения, сберегая глаза командира от ослепительной вспышки выхлопа, а такшип стал неторопливо удаляться от Авера. Ну вот, сейчас настанет их черед. Взлетевший перед ними корабль полыхнул маршевым и рванул, как выпущенный из пращи камень. Пилот зачем-то дал не менее 2 граммов тяги. 19-26, старт. Старт. Едва заметная дрожь от стыковавшихся штанг и куда более ощутимый толчок снизу от сработавших маневровых. Чтобы не повредить внешнюю обшивку носителя, стартовать старались на малой тяге, но даже такие толчки с непривычки могли быть вполне ощутимыми. Денис вспомнил, как при первом вылете расслабился и едва не вывихнул шею. И хоть казалось, что миновали годы, на самом деле прошло чуть более 2 лет. В мирное время он бы все еще учился на пилота, а не командовал собственным тактическим кораблем. Война многое поменяла, и даже страшно представить, что она поменяет еще. Их дивизион выстраивался в паре сотен километров от носителя. Там, где должна была собраться вся взлетевшая дивизия, Денис от нечего делать переключил левую стену на камеру заднего обзора и примерно с минуту любовался яркими выхлопами маневрирующих возле авера такшипов. До выхода на орбиту оставалось еще около получаса, так что времени было с избытком. «Внимание, дивизион!» Димитров говорил быстро, видимо, озвучивая только что принятое решение. «Первый дивизион идет вслед за Аки. Их задача – подавить системы противокосмической обороны, выявленные истребителями. Остальные распределяются по круговой орбите так, чтобы каждый из полудивизионов находился максимум в четверти часа от места операции. И еще, расчет траектории получите из штаба, а то опять кто в лес, кто по дрова расползетесь, навигаторы хреновы. Конец связи!» «Стю, это где мы висеть будем?» «На полуторачасовой, наверное». Денис наспех посчитал в уме. «Это же почти в атмосфере. Придется рабочее тело на коррекцию орбиты тратить». Стюарт беззаботно опроверг. «Да уж пару суток и без коррекции провисим». «Думаешь, десант справится так быстро?» «Дэн, здесь все 3 дивизии ВКС. На Большом Шираме справились одной, а он колонизирован без малого 200 лет назад. И население там 5 миллионов». «Здесь не люди, колонисты. Вспомни, как нас порвали в первом столкновении. А если у них и наземные войска такие?» Слегка опешив от его напора, Стюарт поинтересовался. «Дэн, ты в порядке?» Денис резко осекся, поняв, что только что едва не потерял над собой контроль. Что чуть было не выпустил наружу мысли, которые терзали его все последнее время. Мысли о том, что десант будет уничтожен, а флот попадет в ловушку. Что вся эта чертова планета, одна, большая, гибельная для них ловушка? Стоп. Денис едва не зарычал от усилия, с которым сжал подлокотники. Такие мысли лишают воли к битве, а это может привести к гибели. И его самого, и всего экипажа. Денис несколько раз глубоко вздохнул, прочищая сознание, и придал голосу спокойной уверенности. «Нельзя недооценивать противника, Стю. Ты, пока есть время, составь график коррекции орбиты для недельного пребывания. С учетом максимальной экономии рабочего тела, естественно». Даже не видя лица друга, Денис представлял, насколько тот раздосадован. Но в тон ответа не просочилось ни капельки терзавших Бэйна чувств. «Будет сделано, командир». Денис даже испытал некоторое смущение, словно в чем-то превысил полномочия. Все-таки не очень хорошо, когда командиры и подчиненного связывают дружеские узы. Это так плохо для службы. К формации тем временем пристраивались последние стартовавшие такшипы. Выстроившись 6 ромбами в 2 ряда, 48 тактических кораблей ожидали дальнейших распоряжений. «Дивизион, готовимся к коррекции траектории. Выходим на орбиту». Да. Флот подошел уже совсем близко к планете. Пришла пора гасить скорость и выходить на круговую. Скорее всего, отдельно от всего остального флота. Тяжелым кораблям нечего делать на низкой орбите. Прикрыть огнем планетарные силы сквозь щит атмосферы они не смогут. А разведывательные функции с легкостью выполнят кружащиеся в небе такшипы. Так и есть. Денис увидел, что флот дал чуть более мощный тормозной импульс, выкатываясь на 400-километровую орбиту. Резонно. Там они фактически полностью избегали тормозящего воздействия атмосферы и по-прежнему оставались в пределах пояса Ван Аллена, оберегая экипажи от лишних доз радиации. Как ни совершенна защита, но кое-что прорывается и через нее. А военному космонавту и так есть где зарабатывать дозы облучения. «Дивизион, получаем расчеты траекторий». Марченко чуть замялся, видимо, считывая информацию, и уточнил. «Строим карусель». Корабль на их круговой орбите облетал планету примерно за 1,5 часа. Если какому-нибудь десантному подразделению потребуется прикрытие с воздуха, а такшип окажется на противоположной стороне планеты, 40 с лишним минут ожидания могут оказаться фатальными. Поэтому такшипы строили карусель, распределяясь по орбите равномерно, по 4 такшипа в группе. В этом случае, при необходимости, они могли прибыть на место довольно оперативно, а кроме того, если первая четверка не справится, за следующие 1.5 часа там побывают все тактические корабли дивизии. А те, что отбомбились в это время, могли не спеша заправиться на Авере и снова вернуться к планете, сбрасывая многотонные подарочки на головы врага.